центре долины был огромный пространственный разлом, который непрерывно высвобождал бушующую демоническую ци. Рядом с пространственным разломом сражалось около сотни воинов ци, которые были вооружены различными духовными инструментами. Погруженная в плотную демоническую ци, обширная горная долина изначально была темно-черной, однако разноцветный свет от духовных инструментов, а также молнии и пламя, созданные различными заклинаниями, освещали долину. То, что быстро захватило внимание Нитяня, было гигантским лунным колесом и солнечным колесом, которые висели высоко над долиной, которые были самыми мощными и ценными сокровищами секты и не секты Янь соответственно. Лунное колесо в форме полумесяца и пылающее солнечное колесо были похожи на луну и солнце в ночном небе, которые оба сияли славным и таинственным светом. Только тогда он понял, что именно колесо солнца и колесо луны освещали долину, как если бы на улице стоял день. Купаясь в свете двух духовных сокровищ класса связующих душ, боевое мастерство воинов ци из секты Янь и секты Инь, казалось, было значительно поднято. Нитянь посмотрел вниз и заметил, что глаза тех воинов ци уже покраснели от множества убийств. Десятки демонов высокого уровня либо плавали в воздухе, либо ехали на демонах низкого уровня, когда они размахивали своим оружием и полностью использовали всю свою демоническую энергию. Трупы воинов и демонов можно было увидеть повсюду в долине. Тем временем, все больше демонов выступали из пространственного разлома. Они выходили на поле боя, издавая при этом громкий вой. Нитянь оглянулся и обнаружил, что большинство воинов ци и демонов сражаются по периметру долины. Некоторые мощные эксперты глубинной стадии сражались с могущественными демонами высокого уровня в воздухе. Большое количество молний и пространственных энергетических лезвий вспыхнуло по небу, в то время как громовые энергетические колебания и огромные острые демонические когти переплетались в воздухе. Земля под ногами буквально дрожала. Некоторые снаряды не достигали и разрушали окружающий ландшафт, включая горы и скалы. Многие горные вершины раскололись после того, как пострадали от большого количества атак духовной энергии, в то время как другие рухнули, словно каменные павильоны в землетрясении после того, как их протаранили падающие гигантские демоны. После тщательного сканирования, он обнаружил, что три основные горные вершины остались целы и невредимы. Насколько бы ни были сильны удары, горные вершины оставались совершенно нетронутыми. Горная вершина, на которой сидел он сам, была одной из них. Только горные вершины, которые содержат в себе звездные пагоды, способны противостоять таким сильным ударам и остаются нетронутыми. Только древний дворец фрагментарных звезд может сделать их такими могущественными. Пробормотал про себя Нитянь, однако он не собирался продолжать сидеть и рассматривать поле боя. Вместо этого он решил воспользоваться фактором неожиданности и активировать древнюю магическую формацию. По мере того, как фрагментарные звездные знаки падали и освещали пагоды в жерле горных вершин, все воины и демоны почувствовали аномалию. Изначально эти три горные вершины были совершенно неприметными. Однако, внезапно, из них начал исходить яркий звездный свет. Сразу после этого звезды на ночном небе стали несравненно яркими, как будто на них сиял какой-то факел. Звездный свет начал стекать с небес, прямо как ручьи и водопады. Один за другим ручьи и водопады звездного света сходились на пространственном разломе с большой точностью, словно гигантский занавес из жемчуга, скатывающийся с неба. Увидев, что великое заклинание, оставленное древним дворцом фрагментарных звезд, было активировано, Нитянь наконец вздохнул с облегчением. Только тогда он почувствовал себя немного расслабленным и решил сосредоточиться на кровавых сражениях между воинами ци и демонами. Воины ци из измерения тысячи отклонений заметили благоприятные изменения. Поэтому, когда они сражались с демонами, они все оглядывались с взволнованными выражениями на их лицах. Древняя магическая формация активирована. Грандиозное заклинание древнего дворца наконец-то начало действовать. Где этот парень Нитянь? Вот и наш шанс изменить ситуацию. Каждый из них был полон благодарности по отношению к Нитяню. Демоны все еще продолжали выходить из разлома, поэтому воины уже чуть было не отчаялись. Если бы они не смогли запечатать пространственный разлом, то это был бы лишь вопрос времени, когда измерение тысячи отклонений попало в руки демонов. Тайное прибытие Нитяня и активация великого заклинания заставили их вновь поверить в шанс на победу. Глава 378. Властелин всех миров. Глава 378. Неважно, демон или воин ци, все в итоге заметили активацию древней магической формации. Когда реки звездного света начали стекаться с небес, люди почувствовали счастье и радость, а демоны страх и неуверенность. Многочисленные низкоуровневые демоны начали выйти и яростно бросаться на три горные вершины, которые излучали туманный звездный свет. Бах, бах, они бросались своими громадными телами прямо на скалы, надеясь таким способом разрушить магическое формирование. Тем не менее, древнее формирование не прекращало свое действие, звездный свет продолжал сочиться из трех горных вершин. Видимо, как только заклинание было активировано, его уже нельзя было остановить. В настоящее время они не только были неприступны, но и звездный свет, который они излучали, казалось, превращался в острые лезвия света. Когда бесчисленные демоны бросались на скалы, их также поражал звездный свет, обжигая и разрезая их тела ярким звездным светом. Низшие демоны издавали мучительные вопли, но они не хотели сдаваться. Они продолжали таранить три высокие горные вершины, не заботясь о собственной жизни, хотя их неоднократные попытки оказались бесплодными. Фью, Ирия бродила по периметру горного хребта вместе с высокоуровневым демоном-мужчиной. Сидя на боевом звере, который носил родовую силу пурпурной гляды, Ирия уставилась на высокоуровневого демона-мужчину рядом с ней и сказала: «Тарк, ты тоже не смог перехватить этого парня?» Его лицо омрачилось, и он ответил: «Да, он использовал древние заклинания фрагментарного дворца и сбежал. Должно быть, прошло не так уж и много времени с того момента, когда он получил звездные метки. Я не ожидал, что он действительно овладеет тайной магией, записанной в них за такое короткое время, и использует ее для побега. Мы должны найти его». Во взгляде Ирии можно было видеть холодный расчет. Он является наследником древнего дворца фрагментарных звезд. Если мы позволим ему набраться сил, то он однажды станет главной угрозой для всех наших демонических миров. Даже если на этот раз мы не сможем уничтожить измерение тысячи отклонений, то мы все равно должны убить его, прежде чем отступить. Те демоны из четвертого демонического измерения и шестого демонического измерения уже пытались убить его, но не смогли, поэтому мы должны сделать все, что в наших силах для его устранения. Иначе он станет для нас очень большой проблемой в будущем. Я знаю. Тарк энергично кивнул. Прекрасный, фиолетовый свет вылетел из его глубоких демонических глаз. В этот момент в нем, казалось, родился очень глубокий родовой талант, который позволил бы ему обнаружить признаки жизни. Волны фиолетовой энергии, которые были невидимы невооруженным глазом, начали тихо пульсировать в сторону высокой горной вершины Нитеня. Одновременно с этим Ирия холодно хмыкнула и направила своего боевого зверя прямо к той горной вершине. Они оба подозревали, что Нитянь прячется на одной из высоких горных вершин. Скрываясь за огромным камнем, Нитянь уже давно активировал свой родовой талант и скрыл все свои признаки жизни. Даже несмотря на это, он волновался. Он мог видеть своими семью небесными глазами, что таинственная фиолетовая рябь распространяется все ближе и ближе к нему. Один из воинов Ци заорал во всю глотку: «Защищайте Нитяня!» Прибытие Ирии и Тарка ознаменовали вторжение демонов из пятого демонического измерения. Несколько демонов высокого уровня с грозной родовой силой также начали испускать причудливый фиолетовый свет из своих зрачков. Все эти высокоуровневые демоны использовали какой-то родовой талант и создали магнитное поле, которое медленно окутывало три горные вершины. Нитянь скрыл признаки жизни, поэтому он слился с горой. Однако, столкнувшись с совместным поиском, он вновь заволновался. Поскольку сокрытие жизни позволяло всего лишь скрыть физические колебания ауры жизни и эссении плоти, но никак не колебания души. Души людей имели уникальные, очень тонкие колебания. Поэтому ему удалось спрятаться от сильных воинов стадии Великого Неба тогда, в измерении раскола пустоты. На таких этапах их психическая энергия не перешла в энергию души, поэтому они не смогли обнаружить тонкие колебания души. Тем не менее, теперь Нитянь столкнулся с демонами с родовой силой шестого уровня, что означало полное их соответствие воинам глубинной стадии. Демоны на таком высоком уровне обладали возможностью пользоваться энергией души. Вдобавок к этому, родовые таланты могли нести свои определенные особенности, поэтому весьма вероятно, что колебания души Нитяня будут замечены. Нитянь беспокоился, однако в этот момент колесо солнца и колесо луны засияли ослепительно ярким светом. Взгляд Нитяня был немедленно прикован к ним. К своему удивлению, он обнаружил, что из всех рек звездного света, которые стекали с небес, две реки звездного света на самом деле падали в колесо солнца и колесо луны. После того, как они напитались звездной энергией, Мощь этих двух духовных сокровищ секты и не секты Ян, казалось, взлетела до небес. Висящие высоко в темно-фиолетовом небе, они, казалось, ничем не отличались от настоящих солнца и луны, которые показывались на небе в одно и то же время. В долине, внизу, два могущественных эксперта из секты и не секты Янь, казалось, были глубоко удивлены, когда они подняли глаза и почувствовали изменения, происходящие с солнечным колесом и лунным колесом. Что происходит? Эти два эксперта стадии духа были владельцами колеса солнца и колеса луны. Тем не менее, даже они не ожидали, что их духовные сокровища будут усилиться благодаря звездной реке. Они сразу почувствовали, что мощь их сокровищ была подкреплена звездной силой. Почти одновременно с этим Тарк смог заметить колебания души Нитеня. Попался. Без лишних колебаний он устремился к Нитеню. Сразу же после этого, Ирия направила своего боевого зверя прямо к Нитеню. Нитянь сразу понял, что он был обнаружен. Он подсознательно призвал свою звездную энергию, надеясь снова сбежать с помощью звездного скачка. Он прекрасно знал, что Тарк и Ирия не были существами, с которыми он мог бы справиться. Эти двое были высокоуровневыми демонами из клана Бартин, благородного клана с долгой историей в пятом демоническом измерении. Поэтому они, вероятно, не только обладали огромной силой, но и имели мощное оружие, которое никак не уступают духовным инструментам людей. Фью! Как только он был готов использовать заклинание, перед ним появился человек. «Ты Нитян, правильно?» Мужчина улыбнулся и кивнул ему. «Будь спокоен, мы не позволим никому и ничему причинить тебе вред. Любой из нас с радостью отдаст свою жизнь, чтобы спасти твою». Пока он говорил, над его головой засиял солнечный круг. Глядя на приближающихся Тарка и Ирию, мужчина холодно хмыкнул. «Быстрее, уходи!» Он протянул руку вперед, и в следующее мгновение ослепительно яркий свет, напоминающий солнечный свет, устремился к Тарку и Ирии, озаряя все вокруг сиянием. Глава 379. Властелин всех миров. Глава 379. Ирия и Тарк странно переглянулись, когда они увидели человека, указывающего на них пальцем и преграждающего им путь к Нитеню. В следующий момент к ним устремился яркий солнечный свет, который изливался прямо как океанские волны. Словно палящее солнце пустыни, солнечный диск опалял и разрушал фиолетовые потоки энергии Тарка. «Вы же!» Тарк издал приглушенный стон, из уголка его глаза начала капать кровь. Этот свет полностью поглотил Ирию, поэтому она завопила и моментально отпрыгнула в противоположном от света направлении. Ирия и Таирка отпрыгнули, однако вслед за ними на Нитеня напала группа низкоуровневых демонов. Казалось, что их интеллект не позволял им почувствовать, насколько опасен свет. Таким образом, они устремились в сторону Нитеня независимо от потенциальной угрозы. Сразу же после этого свирепый океан духовного света поглотил их огромные тела. Ах! В воздухе зазвучали истошные крики боли и агонии. Это кричали демоны, окутанные ярким опаляющим светом. Нитянь пристально присмотрелся и обнаружил, что демоны буквально испаряются под лучом яркого солнечного света. Нитянь оглянулся назад, чтобы посмотреть на человека, который только что спас его. «Вы еще здесь?» Это был мужчина лет 50, одетый в простую, классическую одежду. Его волосы были закатаны в небольшую кучку, похожая на сдобную булочку, а его седая борода мирно развивалась на ветру. Мужчина рассмеялся и сказал: «Я Ли Муинг, глава секты Янь. Теперь, когда вы пришли в измерение тысячи отклонений, чтобы помочь нам активировать заклинание, оставленное древним дворцом фрагментарных звезд, вы друг каждой секты воиновцы в нашем измерении. Чего бы нам это ни стоило, мы позаботимся о том, чтобы ни один демон не прикоснулся к вам и не навредил. Вы слишком добры, старейшина Ли», — почтительно сказал Нитянь. Он не очень хорошо знал об измерении тысячи отклонений, также он плохо знал историю секты и не секты Янь. Однако, по какой-то причине, у него было чувство близости, когда он разговаривал с Ли Муингом. Он тайно исследовал Ли Муинга и обнаружил, что чувство близости к нему как-то связано с его солнечным колесом. Солнечный диск был самым драгоценным сокровищем секты Янь, которое, казалось, имело такой же атрибут, как и доспех драконьего пламени. «Может быть, мне кажется, что мы оба практикуем огонь, да и вдобавок я владею доспехом драконьего пламени, мощным духовным скоровищем стихии огня», — подумал про себя Нитянь. В то время как разум Нитяня блуждал, Высокий мускулистый демон высокого уровня внезапно прогремел на них из пространственного разлома. «Ли Муинг, как ты смеешь действовать против нашей молодой госпожи, Ири?» Сразу же после этих слов он вызвал огромное количество демонической ци и сформировал двух черных драконов, которые полетели прямо к Нитиню. Крепкий демон высокого уровня был Лангузом, высшим командующим армией демонов из пятого демонического измерения. Его родовая сила достигала седьмого уровня. Именно он раньше воевал против Ли Муинга. Ли Муинг не проявлял никакого внимания к этому демону, но вместо этого он продолжал беззаботно говорить с Нитянем. «До того, как вы пришли, ситуация была критической. Я даже беспокоился, что мы не сможем защитить наше измерение от такого количества демонов. Но теперь, когда вы активировали великое заклинание, оставленное древним дворцом фрагментарных звезд, и пространственный разлом постепенно запечатывается, я больше не боюсь за безопасность измерения тысячи отклонений». Посмеявшись, он вновь оглянулся и посмотрел на свой солнечный диск. Висящий высоко в небесах, громадный солнечный диск выглядел как свирепое яростное солнце в середине дня. Когда его взгляд приземлился на Ангуза, в следующий момент яркое солнце с громким звуком устремилось на демона. Как и раньше, все более ослепительный и яркий свет вспыхивал изнутри солнечного диска. В этот момент темнота в радиусе 50 километров быстро рассеивалась и исчезала, прямо как лед и снег, тающие под сильным солнечным светом. Небо и земля, погруженные в бушующую демоническую ци, мгновенно загорелись так же ярко, как если бы сейчас было утро. Нитянь с удивлением обнаружил, что благодаря яркому солнечному свету, звездные потоки с небес значительно ускорились. Когда яростный свет солнечного диска светил на него, он чувствовал невыразимое тепло и комфорт. Улыбаясь, Ли Муинг спокойно сказал: «Теперь, когда пространственный разлом запечатан, демоны все больше и больше беспокоятся. Как только пространственный разлом будет полностью запечатан, эти демонические захватчики больше не смогут вернуться в свое измерение. Не обманывайтесь их свирепым ревом и агрессивным поведением. Они уже начали паниковать». Нежный и спокойный голос Ли Муинга эхом распространился далеко, прямо по всей долине. Похоже, он разговаривал с Нитянем. Однако, когда воины ци из измерения тысячи отклонений услышали его, все они, казалось, сильно успокоились, и их нахмурившиеся брови расслабились. Он указал на нескольких воинов ци, одетых в одежду секты Янь, и приказал: «Вы, идите сюда и защищайте Нитяня». Затем он повернулся к Нитяню и сказал с извиняющейся улыбкой: «С этим Ангузом довольно трудно справиться, мне нужно самому с ним разобраться». Этими словами он бросился вслед за своим солнечным диском. Одновременно, стоя под лунным колесом, грациозная женщина отдала приказ каждому ученику секты Инь в окрестностях: «Ученики секты Инь, мы должны обратить особое внимание на высокую горную вершину Нитяня. Не дайте демонам причинить ему вред». Услышав Ли Муинга и его команду, многие могущественные эксперты из измерения тысячи отклонений автоматически собрались к вершине горы Нитяня. Видя, что вокруг него появляется все больше воинов, Нитянь постепенно успокоил свое сердце и сел в позу лотоса. Полагаясь на таинственную связь между фрагментарными звездными метками и самим собой, он закрыл глаза, чтобы ощутить их движение. Как только он это сделал, фрагментарные звездные метки, казалось, превратились в три небесных глаза. Просторные жерла трех высоких горных вершин и звездные пагоды внутри них отражались в его сознании с большой ясностью, словно развернутая картина. Хаем! Вдруг он что-то увидел и мягко воскликнул. Внутри горных вершин он обнаружил нечто такое, чего он раньше не видел в измерении небесного пламени и измерении таинственных небес. Глава 380. Властелин всех миров. Глава 380. Независимо от того, были ли это высокие горные вершины в измерении небесного пламени или в измерении таинственных небес, все они имели обширное пространство внутри. Бесчисленные таинственные узоры были высечены на внутренних стенах этих горных вершин, и в середине них всегда была пагода, которая имела глубокие связи со звездами на небесах. Кроме того, огромное внутреннее пространство этих горных вершин всегда было пустым. Однако это не относится к трем горным вершинам в измерении тысячи отклонений. Опираясь на связь между первым фрагментарным звездным знаком и его душой, Нитянь осмотрел внутреннюю часть первой горной вершины и обнаружил, что кроме многочисленных сверкающих узоров, вырезанных на ее внутренних стенах, и освещенной пагоды посередине, Рядом с пагодой был оставлен летательный духовный инструмент. Этот духовный инструмент выглядел как маленькая серебряная лодка, выкованная из какого-то особого металла, что делает ее очень изысканной и элегантной. Острый нос лодки отражал сияние многочисленных звезд из потока, отливая на стену ярким прекрасным лучом света. Вся лодка была покрыта таинственными узорами, которые содержали глубокие истины звездной энергии. Благодаря связи между фрагментарным звездным знаком и его душой, Нитянь чувствовал, что он действительно смотрел сейчас на внутреннее пространство одной из трех горных вершин. Нитянь испытывал такое чувство, словно на месте одного из трех его небесных глаз находился он сам. Настолько четкое и яркое изображение он видел сейчас через небесный глаз. Затем он обнаружил, что он может манипулировать тенью своей души, чтобы идти туда, куда он хочет. Под его контролем тень его души медленно поднялась над маленькой лодкой, она проплывала прямо над лодкой и внимательно наблюдала за ней. Он обнаружил, что камни, которые покрывали дно лодки, были не духовными камнями, которые можно было найти где угодно, а скорее звездными камнями, которые он обычно использовал для получения звездной энергии. Словно прозрачные самоцветы, звездные камни заполнили все дно серебряной лодки. Помимо этого Нитянь мог наблюдать несколько потоков звездного света, исходящего из жерла одной из трех гор. Некоторые из потоков звездного света просочились и проникли в узоры на внутренних стенах, в то время как другие влетели в эту небольшую лодку. Купаясь в ярком звездном свете, лодка, казалось, спокойно поглощала весь звездный свет. Нитянь был шокирован. Духовный инструмент, воздушный транспорт, выкованный древним дворцом фрагментарных звезд. Он узнал от Хуаму, что духовные инструменты для полета очень трудно найти. Даже во всем домене падающих звезд только по-настоящему могущественные фракции с серьезным влиянием на других будут иметь достаточное количество ресурсов и репутаций, чтобы создать подобный инструмент. Молниеносный челнок Хуаму, золотая колесница фракции Небесный Грот и серебряная ролесница секты Инь были духовными инструментами полета. Они могли позволить воинам Ци, которые еще не достигли глубинной стадии, пройти более 5000 километров по воздуху в течение дня. Раньше Хуаму отвозил его на далекий остров на своем молниеносном челноке, где они телепортировались в измерение небесного пламени. Хуафан и Люлин также использовали свой транспорт для перемещений по областям скопления демонической ци. Нитянь видел духовный инструмент полета и задумался, когда же он сам сможет управлять пожобным инструментом. Поскольку это был транспорт древнего дворца фрагментарных звезд, означало ли это, что он предназначался для него, наследника этой самой древней фракции? В конце концов, во всем домене падающих звезд он был единственным, кто получил знаки наследия от их фракции. Делая все возможное, чтобы успокоить свое возбужденное сердце, он переключил свой ум на вторую фрагментарную звездную метку, которая вошла в чрево другой высокой горной вершины. Планировка в чреве второй высокой горной вершины была похожа на первую. Единственная разница заключалась в том, что здесь не было серебряной лодки. Вместо этого было что-то еще. Это был кристалл в форме полумесяца, который был очень похож на кулон на шее Люлин, но только больше. Несмотря на то, что кристалл не излучал большого количества света, когда он плавал рядом с пагодой, внутри него можно было разглядеть некий свиток. На первый взгляд, Нитянь знал, что свиток должен иметь какое-то отношение к секте Инь из измерения тысячи измерений. Затем он повелел тени души бродить внутри горной вершины, но он больше не пришел ни к каким открытиям. Именно тогда он переключился на третью фрагментарную звездную метку в третьей горной вершине. Он был почти идентичен планировке второй горной вершины, но рядом с пагодой также плавало что-то необычное. Это был шарообразный кристалл, внутри которого также был свиток. После простого взгляда на кристалл и свиток внутри него, Нитянь пришел к осознанию. Реликвия секты Янь. Серия потрясений в конце концов вернула Иго к реальности, и огонек его души мгновенно вернулся к нему. Вдруг он услышал безумный демонический рев, который раздвался где-то в долине. Он не сразу открыл глаза, а молча созерцал. Почему внутри этих горных вершин вообще есть реликвии секты Инь и секты Янь? Что записано в тех двух свитках? Есть ли какая-то связь между древним дворцом фрагментарных звезд и сектой Инь и сектой Янь? Есть ли способ, которым я смогу достать и свитки, и лодку? Многочисленные мысли мелькали в голове Нитяня. Между тем, он все больше и больше удивлялся своим открытием внутри этих горных вершин. В этот момент раздался громкий возглас экспертов секты Янь. Этот зверь несет в себе родовую силу фиолетовой гляды. Он открыл глаза и увидел 6 воинов Ци, рассеянных на вершине горы. Их энергетические щиты внезапно погасли. Их открытые лица, шеи и руки, казалось, быстро смазывались слоем бледно-серого каменного порошка. Мало того, что они начали двигаться медленнее, на их лицах были видны страх и паника. Ирия из клана Бартин смотрела на них, ее глаза были полны безразличия. В глубинах ужасных глаз ее боевого зверя, фиолетовый свет переплетался и снова активировал таинственный родовой талант. Теперь, когда Ли Муинг ушел, Ирия вновь отважилась напасть. Через визг и крики на языке демонов она вызывала дюжину демонов высокого уровня и многих крылатых демонов низкого уровня на высокую горную вершину, где был Нитянь. Они парили вокруг и сражались с воинами Ци из измерения тысячи отклонений. Судя по всему, Ирия и Тарк хотели убить Нитяня, чтобы избавить от всех будущих проблем, прежде чем они уйдут из измерения тысячи отклонений. Ли Муинг из секты Янь и изящная женщина из секты Инь, казалось, были заняты своими собственными врагами и, таким образом, не смогли бы помочь защитить Нитяня. Несмотря на то, что блестящий свет от солнечного диска и лунного колеса рассеял плотную демоническую ци, казалось, этого было недостаточно, чтобы помочь их владельцам обогнать своих двух грозных врагов-демонов с родовой силой 7 уровня. Вжух! Темно-черный демон низкого уровня упал с неба и схватился за воина мировой стадии острыми когтями, которые выглядели как железные якоря. Когда его огромные когти свистели вниз, из его тела вырвался связанный с гравитацией. Энергетический щит воина Ци мгновенно исказился и начал разрушаться. Хруст. Нитянь видел, как когти демона надавили на воина Ци мировой стадии, сломав его кости и убив его мгновенно. Вжжжжж. Словно лезвия, которые были прекрасно наточены, фиолетовые струны Ирии застали другого эксперта секты Инь врасплох и разорвали его шею. «Идите к черту!» С этими словами, мощный воин глубинной стадии, который практиковал энергию молнии, использовал многочисленные взрывные заряды молнии в сторону огромного демона низкого уровня с громадными когтями. Нитянь оглянулся и увидел, что демоны и воины человеческой ци сражаются с невероятным усердием и злобой по отношению к врагу. Каждую секунду случались новые потери. Однако большинство из тех, кто был убит воинами из измерения тысячи отклонений, были большими демонами низкого уровня. Что касается высокоуровневых демонов, таких как Ирия и Тарк, всякий раз, когда они сталкивались с неминуемой опасностью, они всегда испускали крик. Услышав их, демоны низкого уровня спешили на помощь, отдавая свою жизнь, чтобы убедиться, что они невредимы. Согласно его пониманию, Нитянь знал, что демоны низкого уровня считались в демонических измерениях за простой скот. Они обычно использовались в качестве пушечного мяса, и поскольку их было довольно много, их потери вообще никак не касались и не беспокоили их командиров. Только смерть демонов высокого уровня, которые обладали мощным родовым талантом, выдающимся интеллектом и неограниченным потенциалом, повредит силе их армии. По-видимому, план Ирии Тарка как раз-таки и заключался в отправке низкоуровневых демонов на убой. Сидя на вершине горы, Нитянь постепенно считал невыносимым наблюдать, как все больше и больше могущественных экспертов из измерения тысячи отклонений умирают, защищая его от демонов. В этот момент он внезапно вспомнил темную сторону человеческой природы, которую он видел в городе темных туч, когда он вернулся в измерение небесного пламени. Его опыт в городе темных туч однажды наполнил его сердце негативными эмоциями и заставил его почувствовать отчаяние. Эти эмоции преследовали и подавляли его с тех самых пор. Из-за этого он даже прервал свое культивирование. Однако теперь, когда он наблюдал, как храбрые воины Ци из измерения тысячи отклонений сражаются с демонами ценой своих жизней ради его защиты, он наконец освободился от своих давних негативных эмоций. Это заставило его почувствовать, что он наконец вновь может вернуться к культивированию. Несмотря на то, что ни один из типов его энергии еще не достиг пика, необходимого для прорыва, он все равно испытал такое чувство, словно он совершил важный шаг вперед. Когда он наберет достаточное количество энергии, он наверняка сможет с легкостью перейти на следующий этап. Вскоре он почувствовал, как в его тело вернулись звездные метки. Затем, с помощью фрагментарных звездных знаков, восприятие его 7 небесных глаз вновь обострилось. Он даже испытал некую связь со звездной формацией внутри трес горных вершин. С этими мыслями и без того безжалостный взгляд Нитиня засиял ярким убийственно-красным светом. Глава 381. Властелин всех миров. Глава 381. Возвращаясь к тому моменту, когда он запечатал пространственный разлом в измерении небесного пламени, Нитянь понял, что как только великое заклинание было активировано, и три фрагментарных звездных знака вернулись к нему, лишь только того же он сможет поглощать энергию из постоянно стекающих с неба звездных потоков. Из-за этого восприятие его небесных глаз было значительно усилено. До того, как фрагментарные звездные метки вернулись к нему, он был всего лишь воином Ци небесной стадии. Если бы он столкнулся с этими грозными демонами в одиночку, он не смог бы даже убежать от них, не говоря уже о битве с ними. Только когда фрагментарные звездные метки вернулись к нему, он смог бы повлиять на общую ситуацию битвы. Сидя на вершине горы и наблюдая, как воины Ци из измерения тысячи отклонений погибают один за другим, защищая его, он уже давно взбесился. С глубоким вздохом он повелел своим семи небесным глазам выстрелить в таинственное образование звездного света в устье пространственного разлома. Первоначально огромный поток сверкающего звездного света только блокировал разлом. Однако, когда семь небесных глаз попадали в него один за другим, казалось, что он был наделен жизнью, а семь небесных глаз Нитяня стали его душой. Нитянь был поражен чувством, что теперь он может контролировать этот таинственный поток звездного света. В этот момент Нитянь намеревался убивать демонов. В следующий момент магическое формирование дворца фрагментарных звезд начало меняться. Поток звездного света начал закручиваться и вращаться, словно вихрь. По мере того, как древняя и безграничная аура постепенно рассеялась вокруг потока звездного света, она стала сиять невероятно ярко. Вжух! Один за другим, многочисленные лучи чистого звездного света внезапно выстрелили из формирования. Подобно падающим звездам они следовали воле Нитяня и устремлялись в демонов, которые парили вокруг вершины горы. Возвышенный в небесах горный пик Нитяня, казалось, отражал его волю и излучал все более яркий звездный свет. Вух! Излучая смертельно опасную ауру, два потока звездного света начали двигаться и разрезать атакующих гору демонов напополам. Еще одна полоса звездного света смогла отрезать голову одному из высокоуровневых демонов. Другой демон высокого уровня завизжал, как только на него начал изливаться поток звездного света. Он поспешно достал духовный инструмент в виде жемчужины, которым он пытался отразить поток звездного света. При соприкосновении с полосой звездного света на жемчужине мгновенно появились многочисленные мелкие трещины. По мере того, как трещины становились все больше и больше, жемчужина в конечном итоге не выдержала давления и взорвалась. Значительное количество фиолетового и черного света вспыхнуло и выстрелило во всех направлениях, вместе с каплями крови демона. Демон испустил крики агонии и боли. В следующий момент его стройное идеально сложенное тело треснуло и взорвалось, словно кусок сломанного льда, создавая туман демонической крови. Воин Ци из секты Янь очень удивился и воскликнул. Великая древняя формация Звездного Дворца действительно может убивать демонов. Он сражался с демоном высокого уровня прямо перед тем, как демон был убит таким жестоким способом. Несколько мгновений назад он изо всех сил пытался защититься от безумных атак демона. Тем не менее, полоса звездного света убила высокоуровневого демона почти мгновенно, даже несмотря на его сопротивление. Воин Ци повернулся и посмотрел на Нитяня. Другие воины Ци из измерения тысячи отклонений также были поражены увиденному зрелищу. Они не могли отвести свои удивленные глаза от Нитяня. Нитянь медленно поднялся на ноги. Как несравненно острый меч, он стоял прямо и непоколебимо, испуская мощный поток энергии вокруг себя. Он сказал: «Мне было очень стыдно, что мне пришлось смотреть, как многие доблестные воины погибают из-за меня. Так как я получил наследие древнего дворца фрагментарных звезд, я подозревал, что я могу использовать силу великой древней формации, что я собственно и сделал». Воин Ци из секты Янь неоднократно кивнул и оживленно сказал: «Как я и ожидал, именно вы используете могущественное заклинание. Отлично. Давайте работать вместе, и мы прогоним этих проклятых демонов из измерения тысячи отклонений навсегда. Мы используем их трупы как предупреждение тем, кто осмелится вторгнуться к нам снова». Многие члены секты Инь были женщинами, некоторые красивыми и невинными молодыми девушками, в то время как другие были грациозными и привлекательными женщинами. В тот момент все их светлые глаза были устремлены на Нитяня. Они смотрели на Нитяня так, словно они смотрели на сына звездного неба, который сошел к ним в измерение, дабы направить сюда саму силу миллионов созвездий и защитить их от демонов. В этот момент из горных вершин начали вырываться другие, новые потоки звездного света. Реки славного звездного света, которые должны были упасть в пространственный разлом, внезапно изменили направление, пронзив облака и выстрелив в сторону ревущих демонов, собравшихся вокруг вершины горы. Реки звездного света, стекающие из глубин огромного неба, казалось, также оказывали подавляющее влияние на демонов. Когда они сияли над бушующей демонической ци, которую демоны использовали для пополнения собственных сил, демоническая ци быстро рассеивалась, словно снег, тающий под первыми весенними лучами солнца. Первоначально демоны использовали демоническую ци в качестве естественного защитного барьера. Однако под ослепительным звездным светом это оказалось совершенно бесполезным. Поскольку реки звездного света уничтожили демоническую ци, сами демоны, казалось, также страдали из-за потоков звездного света. Подвергаясь облучению этим светом, каждый демон начинал истошно вопить от боли, поскольку все они, казалось, горели из-за звездного света. Они сразу же поняли, что звездный свет, вызванный магической формацией Дворца фрагментарных звезд, значительно отличается от того звездного света, что сияет в небесах над демоническими измерениями. Звездный свет здесь содержал таинственную энергию, которая была священной и чистой для этих земель, поэтому для тех, кто жил на демонической ци, это было не что иное, как смертельный яд. Даже Ирия, член клана Бартин, и ее боевой зверь не смогли выдержать поток звездного света. В мощном потоке звездного света Ирия увидела дым, поднимающийся из огромного тела ее боевого зверя. Хотя ее изысканный доспех помогает ей защищаться от звезд, многие открытые части тела были подвержены сиянию, заставляя ее страдать от пронизывающей до костей боли. Шок и страх были видны в ее глазах, когда она посмотрела вниз и обнаружила, что ее гладкая кожа уже была покрыта видимыми тонкими венами, как будто ее кровь бурлила и кипела. Тарк из пятого демонического измерения также издавал мучительные крики боли. «Ирия!» — крикнул Тарк. «Давай быстрее выбираться отсюда. Мы должны вернуться в наше измерение как можно быстрее». После этого он с помощью крика отдал несколько приказов низкоуровневым демонам. Услышав его рев, другие демоны, казалось, почувствовали себя помилованными и спасенными от неминуемой гибели. Никто из них больше не осмеливался сражаться на вершине горы. Вместо этого они все устремились назад к пространственному разлому, делая все возможное, чтобы не попасть под реки звездного света. Фью, фью, фью. Однако реки звездного света продолжали стекать с небес. Независимо от того, были ли демоны высокого или низкого уровня, те, кто был поражен звездным светом, падали прямо в горную долину один за другим, словно птицы с поломанными крыльями. Когда они падали к земле, фиолетовый дым продолжал выходить из их тел, как будто их кровь кипела внутри вен. Видя, что ситуация изменилась и демоны теперь изо всех сил пытались спасти свои жизни, воины ци из измерения тысячи отклонений казались невероятно радостными и веселыми. Они размахивали своими духовными инструментами и использовали всю свою магию, чтобы воспользоваться возможностью и убить побольше демонов, которые спасались бегством. Большому количеству низкоуровневых демонов не удалось убежать. Они были пойманы и убиты воинами ци. Бах! Время от времени раздавались тяжелые звуки ударов огромных тел демонов низкого уровня, врезавшихся в поверхность горную долину. Один из высокоуровневых демонов, который сражался с главой секты Инь, почувствовал неблагоприятную ситуацию и громко крикнул: «Ангус, ситуация выходит из-под контроля. Нам нужно уходить. Сейчас же». Ангус, который в это время боролся с Лемуингом, запрокинул голову и издал разъяренный рев. Сразу же после этого, не только все демоны вокруг горной долины начали бежать в направлении пространственного разлома, но даже демоны, сражавшиеся за сотни километров от этого места, казалось, также получили его приказ и, таким образом, мгновенно оставили своих противников и начали сходиться к пространственному разлому. Горстка могущественных воинов из секты и не секты Янь не преследовали бегущих демонов. Вместо этого они выполняли свой долг и охраняли Нитяня. В этот момент они все смотрели на Нитяня, их глаза были наполнены шоком и трепетом. У каждого из них была база культивирования в разы выше, чем была у Нитяня, и все они были хорошо осведомлены, что молодой человек, сидящий перед ними, был всего лишь только на небесной стадии. Тем не менее, именно этот, казалось бы, не впечатляющий молодой человек из измерения небесного пламени, о имени которого они никогда раньше не слышали, который только что перевернул ситуацию и спас измерение тысячи отклонений от разрушения. Они также были убеждены, что если бы Нитянь не пришел и не активировал великое древнее формирование, то бесконечные демоны бросились бы через пространственный разлом и уничтожили их измерение. Демоны бы не успокоились, пока бы им не удалось убить каждое живое существо в измерении, даже домашний скот людей, даже кошек и собак, что говорит об их серьезном намерении полностью забрать себе это измерение, не желая его делить еще с кем-то. Приход Нитяня спас секты и фракции измерения тысячи отклонений, а также всех и вся, кто жил на этой земле. Глава 382. Властелин всех миров. Глава 382. Один из воинов, Конг Хонг из секты Янь, торжественно выразил свою благодарность Нитяню. «Нитянь, мы никогда не забудем, какую большую услугу ты оказал нам, жителям измерения тысячи отклонений». Два члена секты Инь, которые остались и охраняли его, обе были женщинами, одна очаровательно молодая девушка, а другая привлекательная и элегантная женщина. Одетые в туники, они обе душевно улыбнулись и кивнули Нитяню в знак благодарности. «Поскольку я был благословлен наследием древнего дворца фрагментарных звезд во время испытания небесных врат, это была моя прямая обязанность – запечатать пространственный разлом», – скромно сказал Нитянь. После короткой паузы он тихо вздохнул и добавил с горькой улыбкой на лице: «Эх, если бы люди из измерения небесного пламени разделяли те же мысли, что и вы, я чувствовал бы себя еще лучше». Поскольку он пришел из измерения небесного пламени, то после того, как он вышел из испытания небесных врат, он приложил все свои усилия, чтобы помочь культу крови, призрачной секте и другим фракциям и сектам в защите от демонов. Для того, чтобы сделать это, он даже пробудил костяного демона крови, который, в свою очередь, принадлежал культу крови. Он думал, что, учитывая его благородные поступки в измерении небесного пламени, когда он был в укрытии, секты и фракции в его родном измерении будут помнить все это и заботиться о его семье. Однако, когда он вернулся в измерение, он узнал, что его дед и тетя были вынуждены укрыться в измерении сотни битв, потому что многие люди в секте парящих облаков ненавидели их. То, что он видел и слышал о себе в городе темных туч, также было в основном отрицательным опытом. Горожане относились к нему очень плохо. Из-за быстрого распространения демонической ци, люди были погружены в отчаянную атмосферу и, таким образом, сделали Нитяня козлом отпущения, виновным во всех их бедах. Многие люди даже обвиняли его не только в своих собственных проблемах, они даже обвиняли его в тотальном разрушении измерения небесного пламени, хотя никакого разрушения на самом деле и не было. Его опыт в измерении небесного пламени глубоко разочаровал его. Он даже однажды потерял надежду и веру в людей. Тем не менее, он никогда не предполагал, что люди из измерения тысячи отклонений, с которыми он не имел абсолютно никакой связи, будут рисковать своей жизнью, чтобы защитить его, пока он активировал древние заклинания. Секта и не секта Янь, которые никогда не любили друг друга, не имели никаких расхождений во мнениях, когда дело касалось его защиты. В измерении тысячи отклонений, Нитянь чувствовал давно потерянное тепло в своем сердце. Измерение небесного пламени Фан. Шаньшань из секты Инь спросила с любопытством, ее тонкие брови нахмурились. «Не говори мне, что люди в измерении небесного пламени относились к тебе как-то по-другому. Если бы не ты, пространственный разлом в измерении небесного пламени не был бы запечатан. По сравнению с нашим измерением, их сила была намного ниже. У них не было бы шанса, если бы они были вынуждены бороться против клана Астарты самостоятельно». Другая женщина, член секты Инь, по имени Тянь Сюэ, также казалась удивленной, когда она сказала: «Они должны были гордиться тобой и тем фактом, что ты из измерения небесного пламени». Нитянь покачал головой и не хотел продолжать эту тему. В этот момент из пространственного разлома внезапно раздались истошные вопли низкоуровневых демонов. Горстка людей на вершине горы посмотрела вниз и обнаружила, что поскольку все огромные демоны низкого уровня жаждали вернуться в пятое демоническое измерение, то когда они пробирались через пространственный разлом, многие из них толпились и поэтому многие были втянуты в потоки звездного света. При контакте со звездным светом их тела мгновенно потрясала боль, некоторым даже отрывало крылья. Учитывая, что демоны высокого уровня были только немного выше людей, они не столкнулись с большими трудностями, когда они пролетели через пространственный разлом. Ангус и несколько других высокопоставленных демонов из клана Бартин кричали во все легкие. Судя по всему, они пытались успокоить низкоуровневых демонов и призвать их прекратить давку, из-за которой многие подвергались воздействию звездного света. Тем не менее, воины Ция из измерения тысячи отклонений нападали и убивали бегущих демонов, которые отставали от остальных, что способствовало их стремлению вернуться в свое родное измерение. Именно это и помогло вызвать давку в рядах демонов. После наблюдения в течение короткого времени, глаза Нитиня устремили свой взгляд куда-то вдаль. Он наконец перестал контролировать и направлять на демонов потоки звездного света. Как только он остановился, ни один поток звездного света больше не атаковал пространственный разлом. Одно чрезвычайно большое образование звездного света постепенно стабилизировалось и спокойно забирало жизни демонов низкого уровня, когда они пробирались через пространственный разлом, который был достаточно широк, чтобы несколько из них могли пройти одновременно. По мере того, как реки звездного света продолжали стекать с небес и вливаться в формирование над разломом, оно быстро расширялось. Демоны стали бросаться в разлом все большими толпами, но вместе с этим магическое формирование также увеличивалось вслед за количеством демонов, что способствовало лишь новым жертвам в рядах армии демонов. Вжух! Люлин из секты Инь появилась в далеком небе, управляя своей серебряной колесницей и приближаясь к Нитиню. Колесница раскачивалась в воздухе, так как была явно повреждена. Хуафан, который сопровождал Нитиня к разлому, также стоял в серебряной колеснице. Как Фан Шаньшань, так и Тянь Сюэ из секты Инь приветствовали Люлин, когда она опустила к ним серебряную колесницу. Старшая боевая сестра, видя, что Нитянь был в порядке и что демоны убегали через пространственный разлом, который теперь стал настоящей мясорубкой, Люлин вздохнула с облегчением, а затем спрыгнула с серебряной колесницы и широко улыбнулась Нитяню. «Спасибо за все. Я рад, что вы тоже в порядке», — сказал Нитянь. Люлин снова вздохнула и ответила, глядя на него измученными глазами: «Ты изменил ситуацию и спас нас. Первоначально, Хуафан и я были окружены многими демонами. Наши жизни висели на волоске. Однако, как только раздался рев из этого места, демоны, которые нападали на нас, быстро рассеялись и убежали. Только благодаря этому мы смогли прийти сюда целыми и невредимыми». С выражением человека, который только что избежал смерти, Хуафан кивнул и с благодарностью улыбнулся Нитиню, при этом поблагодарив его. «Да, большое спасибо. Я рад, что все хоро окончилось», — с улыбкой сказал Нитянь. В данный момент никому из них больше не нужно было ничего делать. Когда Ангус яростно взревел, демоны потеряли всю волю к борьбе. Они безумно быстро начали отступать к пространственному разлому. Воины Ция из измерения тысячи отклонений даже могли позволить себе догонять и убивать убегающих демонов. Ни один из демонов не осмелился остаться и напасть на кого-либо, тем более на Нитиня, не говоря уже о том, что горстка влиятельных экспертов из секты и не секты Янь все это время охраняли Нитиня. «Мне кажется, что угроза для этого измерения наконец была уничтожена». Кончик брови Хуафана поднялся, когда он повернулся к Нитиню и сказал: «Твои дела здесь окончены. Давай вернемся в измерение таинственных небес». Нитянь молча нахмурился и задумался. «Что случилось?» — спросил Хуафан. «Я не планирую идти в измерение таинственных небес прямо сейчас», — озвучил свою позицию Нитянь. Услышав эти слова, члены секты и не секты Янь выглядели глубоко шокированными. Хуафан, казалось, был несколько смущен и недоволен, так как он сказал: «Но глава нашей фракции хотел встретиться с тобой. Перед тем, как отправиться в измерение тысячи отклонений, Чжао Лафин поручил Хуафану в частном порядке, что он должен вернуть Нитиня к ним во фракцию сразу, как только пространственный разлом в этом измерении будет запечатан. Сделка между фракцией Небесный Грот и Аденом из четвертого демонического измерения была секретом первостепенной важности. Теперь, когда Нитянь, очевидно, узнал об этом, единственный способ заставить его сохранить эту тайну был вступлением Нитиня к ним во фракцию. И Чжао Лафин, и Лин Донг считали совершенно естественным, что Нитянь наверняка согласится стать учеником их фракции. В конце концов, их фракция была самой влиятельной и могущественной фракцией воинов Ци на территории всего домена падающих звезд. Чжао Лафин и Лин Донг даже готовились к торжественной церемонии вступления во фракцию, когда Нитянь сможет присоединиться к Небесному Гроту. Не только это, но они также были готовы обеспечить Нитяня любыми ресурсами культивирования, необходимыми ему для дальнейшего развития. Чжайлофин рассказал Хуэфану о своих планах по привлечению Нитиня. Хуэфан не мог придумать ни одной причины, которая могла бы удержать Нитиня от принятия их красивого предложения. Таким образом, узнав, что Нитянь не хотел возвращаться в Небесный Грот после того, как ситуация в измерении Тысячи Отклонений стабилизировалась, Хуэфан был действительно расстроен. Видя, что выражение лица Хуэфана стало мрачным, эксперты из секты и не секты Янь тихо стояли перед Нитянь с задумчивыми лицами. Хуэфан безразлично хмыкнул и сказал с недовольным лицом: «Конг-Хонг, Люлин, что вы делаете? Вы должны знать, что если бы я не привел сюда Нитяня, то измерение Тысячи Отклонений все еще было бы в глубокой беде. Вы должны быть благодарны нашей фракции». Конг-Хонг твердо покачал головой и сказал спокойным тоном: «Ты ошибаешься, брат Хуа. Мы благодарны, но не Небесному Гроту». Он обернулся и взглянул на Нитяня, продолжая говорить: «Он – человек, который спас всех жителей измерения Тысячи Отклонений». Люлин и две другие женщины из секты Инь кивнули, когда Люлин сказала: «Брат Хуа, мы благодарны, что ты привел Нитяня сюда в целости и сохранности. Однако, по сравнению с тем, что сделал Нитянь, ваш вклад казался едва заметным. Если вы собираетесь заставить Нитяня сделать что-то против его воли, мы не будем просто сидеть сложа руки и смотреть». После того, как она произнесла эти слова, Фань Шаньшань и Тянь Сюэ, которые стояли позади нее, кивнули. Эти воины Ци из секты и не секты Янь только что пережили кошмар. Нитянь, именно он дал им надежду, когда они были на грани. Поэтому все они считали Нитяня своим спасителем. Даже если бы Хуэфан, член Небесного Грота, захотел бы сделать шаг против воли Нитяня, они бы этого не допустили. Лицо Хуэфана наполнило горечь, когда он беспомощно окинул взглядом толпу людей, стоящих вокруг Нитяня. Глава 383. Властелин всех миров. Глава 383. По мере того, как ночь постепенно поднималась над землей, густая демоническая ци, которая окутывала горный хребет в течение двух долгих лет, наконец полностью рассеялась. Вскоре в далеком небе появилась серебряная колесница, которую украшали пышные облака. День отошел, наступила ночь. Тем не менее, атмосфера среди Нитяня и группы других воинов на горе была относительно нагнетающей, даже несмотря на то, что кризис закончился. Настало молчаливое противостояние двух сторон. Хуэфан молча смотрел на Нитяня и других, прежде чем он глубоко вздохнул и сказал Нитяню несколько расслабленным тоном: «Прежде чем я сопроводил тебя в измерение Тысячи Отклонений, глава нашей фракции сказал мне, что пока ты согласен стать учеником нашей фракции, ты сможешь стать нашим избранником. У тебя будет безусловный и неограниченный доступ ко всем ценным и уникальным сокровищам, которые тебе только могут понадобиться. Всякий раз, когда ты столкнешься с проблемой нехватки ресурсов для культивирования, глава фракции и великий старейшина сделают все возможное, чтобы помочь тебе и обеспечить тебе достаточное количество ресурсов. Не только это, но у тебя даже будет возможность учиться у самого сильного эксперта нашей фракции. Он также поможет тебе с любыми вопросами и техниками культивирования, которые могут тебе понадобиться. Твой дедушка и тетя будут доставлены к нам, в Небесный Грот, где они будут жить всю оставшуюся жизнь в комфорте и достатке. Кроме того, мы также позаботимся о том, чтобы ты сохранил духовное сокровище, которое ты получил от секты Огненного Божества. Мы будем общаться и договариваться с их сектой, чтобы отговорить их от попыток лишить тебя его. Если ты присоединишься к фракции Небесный Грот, возможно, ты сможешь вершить будущее домена падающих звезд. Есть хороший шанс, что через несколько сотен лет ты займешь должность главы Небесного Грота и станешь самой могущественной фигурой домена падающих звезд». Понимая, что применение силы не сработает, Хуэфан немедленно изменил свою тактику и попытался заманить Нитяня с помощью огромных преимуществ их фракции, надеясь, что он откроет глаза и увидит то, чего он сможет достичь в ходе сотрудничества с фракцией Небесный Грот. Услышав обещание Хуэфана, члены секты и не секты Янь были очень удивлены. Какими бы могущественными они ни были, они не думали, что они бы смогли отказаться от такого красивого предложения, будь они на месте Нитяня. Сможет ли хоть один воин Ци отказаться от такого предложения, да еще и в таком молодом возрасте? Этот вопрос витал в голове у каждого из присутствующих. Конг-Хонг, Люлин и другие, все смотрели на Нитяня с несравненно сложными выражениями лиц, ожидая, когда Нитянь даст свой ответ. Даже они верили, что лучшим выбором для Нитиня будет принять предложение и вернуться во фракцию Небесный Грот вместе с Хуэфаном. Тем не менее, Нитянь все еще сомневался. Небесный Грот, пробормотал про себя Нитянь, он вспоминал свой опыт нахождения у них во фракции. Когда он проследовал за Хуэфаном в измерении таинственных небес и впервые увидел Небесный Грот, он был потрясен его невероятным великолепием и, таким образом, убедился, что фракция оправдала свое звание самой могущественной фракции в домене падающих звезд. Столкнувшись с вторжением клана Астарты, все измерения небесного пламени не смогло остановить его. Все, что они смогли сделать, погрязнуть в отчаянии. Когда демоны напали на измерение тысячи отклонений, ситуация здесь была не менее сложной. Однако он чувствовал, что сильные стороны двух различных измерений демонов отличаются. Четвертое демоническое измерение казалось гораздо более могущественным, чем пятое и шестое демоническое измерение. Когда фракция Небесный Грот ждала демонических захватчиков только из четвертого демонического измерения, их члены не только не проявили ни малейшего страха под руководством Чжао Лафена и Линдонга, но они даже с нетерпением ждали появления демонов. В конце концов, они заставили Адена принять их предложение. Только так Нитянь видел, насколько могущественной была фракция Небесный Грот. Однако, когда он прибыл к пространственному разлому, Чжао Лафен, Лин Донг и другие члены фракции отнеслись к Нитяню с полным безразличием, словно им было абсолютно все равно. Помимо этого, он был глубоко возмущен их тайной сделкой с демонами. С другой стороны, то, как секта и не секта Янь в измерении тысячи отклонений относились к нему, вызвало у Нитяня приятные эмоции. Кроме того, у него было ощущение, что эти две секты имели какую-то связь с древним дворцом фрагментарных звезд, а он как раз являлся единственным наследником древнего дворца. Внутри этих трех высоких горных вершин были спрятаны одна небесная лодка и два свитка, которые, казалось, как-то связаны с сектой и не сектой Янь. После взвешивания плюсов и минусов в уме, Нитянь стал все более решительным. Таким образом, он повернулся к Хуэфану и извинился. «Мне очень жаль, старейшина Хуэ, но у меня нет намерений стать членом фракции Небесный Грот. Если глава фракции Чжао Лафен захочет спросить меня о других делах, я буду счастлив пойти к нему в другой раз. У меня все еще есть незаконченное дело в измерении тысячи отклонений. Я не могу пойти с тобой к Небесному Гроту». Хуэфан вдруг злобно хмыкнул и повысил голос. «Нитянь, ты настоящий глупец. Раз тебе не удалось оценить нашу доброту к тебе». Нитянь нахмурился, однако он не сказал ни слова. «Брат Хуан», — сказал Конг Хонг с недовольным лицом, — «если ты захочешь применить силу, чтобы сорвать созревающий плод, то он никогда не станет таким зрелым и сладким, как тебе того хотелось. Я думаю, что пришло время тебе самому вернуться в свою фракцию». Светлые глаза Люлин также были наполнены свирепым желанием защитить Нитяня, когда она сказала: «Брат Хуэ, если вам нужна наша помощь в любом другом вопросе, мы, безусловно, приложим все наши силы и постараемся помочь вам. Но если ты хочешь заставить Нитянь вернуться с тобой к Небесному Гроту, то мы сожалеем, но мы никак не можем помочь тебе с этим. Я требую переговоров с главами ваших сект», — решительно сказал Хуэфан. «Я здесь», — сказал Лимуинг из секты Янь. Казалось, он услышал слова Хуэфана и, таким образом, мгновенно появился перед ним. Он душевно улыбнулся и сказал: «Я слышал ваш разговор. Я могу только сказать, что отношение Конг Хонга к этому вопросу полностью совпадает с моим». Хуэфана словно молнией ударило. Видимо, он не осмелился продолжать спорить в присутствии Лимуинга и, таким образом, он решил промолчать. База культивирования Хуэфана была только на уровне поздней глубинной стадии, в то время как Лимуинг, который стоял перед ним, был экспертом на среднем этапе измерения духа. Он был одним из немногих экспертов во всем домене падающих звезд, обладающих подобной стадией культивирования. Он прекрасно знал, что Лимуинг был еще более могущественным, чем Лин Донг, великий старейшина Небесного Грота. Чжао Лофтн был единственным человеком во всей фракции Небесный Грот, чья сила соответствовала силе Лимуинга. Возможно, старик, который практиковал уединенное культивирование круглый год и исчерпал все средства, чтобы собрать достаточно уникальных материалов для перехода к домену пустоты, был единственным во фракции Небесный Грот, кто мог бы победить Лимуинга. «Это наш глава так жаждет присоединения Нитяня к нашей фракции», — четко и ясно обозначил свою позицию Хуэфан. Выражение лица Лимуинга не изменилось, а сам он сказал: «Я не буду против, но только если Нитянь сам захочет пойти с тобой. Однако, если это не так, то я не позволю вам силой отвести его в свою фракцию». Хуэфан собирался что-то сказать, когда Ли Муинг остановил его взмахом руки и продолжил: «Я не гонюсь за древним наследием Нитяня, и я не намерен заставлять его оставаться в измерении тысячи отклонений против его воли. Если он захочет уйти, то он сможет уйти. Я не буду пытаться остановить его. Конечно, я также не хочу, чтобы вы или кто-то еще мешали ему самому распоряжаться своей жизнью. Ты можешь вернуться и заявить Чжао Лафину, что такова моя позиция в этом деле». Убедившись, что Ангус исчез в пространственном разломе, Син Хуаньюэ, глава секты Инь, убрала свое лунное колесо и сказала издалека: «Я считаю, что Ли Муинг прав». Хуэфан растерялся, он не знал, что же делать дальше. Как знал каждый могущественный эксперт в домене падающих звезд, Ли Муинг и Син Хуаньюэ не ладили. Они обладали одинаковой базой культивирования, и как главы секты Инь и секты Янь, они втайне пытались поскорее обогнать в этом друг друга. Почти каждые 10 лет они находили уединенное место, чтобы начать ожесточенную битву, где можно было погибнуть всерьез. Однако они это называли спаррингом, поединком, в котором они могли учиться друг у друга. Иногда их сражения длились месяцы. Также часто вспыхивали конфликты между учениками секты и не секты Янь. Люди все время получали ранения и убивали друг друга. Они почти никогда не могли достичь взаимопонимания по какому-либо вопросу. Почти всегда между ними возникали ссоры, однако их мнения по этому вопросу были удивительно схожи.